плане ли Божьем мое исцеление? Я бы хотела, чтобы Бог исцелил меня. Сегодня после обеда в нашем доме относительно спокойно. Моя племянница приедет примерно через час на желтом школьном автобусе. В окно своей комнаты, в которой я рисую, я вижу Джей, как она трудится на огороде. Кстати, она очень искусная садовница. Сегодня нет друзей, нет посетителей, что, собственно, является у нас большой редкостью. А потому я одна. Это самая лучшая возможность заняться чтением. На краю письменного стола, у которого меня посадили, лежит книга, которую я уже давно хочу прочесть. Но достать мне ее непросто, потому что я не владею своими руками и пальцами. Я в состоянии только положить руку рядом с книгой и двигать ее к себе слабыми и неловкими толчками. Однако сегодня я вижу, что у меня возникает проблема. Рука моя в шине медленно движется мимо стакана с карандашами в направлении небольшой книги карманного формата. Но она чуть-чуть далековата от меня. Да, придется потрудиться. Я попытаюсь двинуть книгу влево к краю стола, а затем вправо. И всякий раз я буду чуть-чуть подталкивать ее ближе к себе, пока она не окажется столь близко, что я смогу раскрыть ее. Однако, едва ли я смогу когда-либо примириться с этим, если мне не удастся выполнение таких мелочей, которые обычно делает даже парализованный человек. Сегодня эта маленькая книга находится на 4 сантиметра вне пределов моей досягаемости. Я могла бы подтолкнуть ее, но не в свою сторону. «Книга, помоги мне чуть-чуть сама». Однако каждый толчок как будто все более удаляет ее от меня. У меня остается только одна надежда – нажать рукой на оболочку книги так, чтобы одним толчком приблизить ее к себе. Но она падает на пол. О нет! Теперь лежишь ты, книга, в 20 сантиметрах от моей парализованной руки, и я не могу коснуться тебя. Я посмотрела в окно. Джей была еще в огороде. Она не услышит, если я крикну ей. Рядом нет никого, кто мог бы подать мне эту книгу. И другой книги нет в досягаемой близости. Не остается ничего иного, как праздно провести следующие 60 минут у письменного стола, глядя на полку с книгами, в то время как я так радовалась бы чтению. В такие мгновения очень хочется быть здоровой. Однако я прошу вас не думать, что я всегда испытываю это желание. Оно посещает меня, собственно, редко. Но в такой день, как сегодня, это желание особенно сильно. Такие дни, когда очень хочется опять пользоваться своими руками, я называю «днями желаний». Правда, я уже научилась довольствоваться своим положением и даже радоваться, хотя перспектива войти опять в нормальную жизнь остается весьма заманчивой. Я убеждена, что всякий нормальный человек, независимо от того, является ли он христианином или нет, предпочел бы лучше быть здоровым, нежели больным. Когда мое отношение к Богу постепенно нормализовалось, когда я убедилась, что, рассуждая по-медицински, у меня практически нет никаких надежд опять владеть своими руками и ногами, я начала более интересоваться тем, что Библия говорит о чудесном исцелении. Я искала и исследовала всевозможные пути, я изучала Библию и другие книги, а также просила совета у моих друзей и разных христиан, пользовавшихся духовным авторитетом. Все единодушно твердили, что Бог, без сомнения, способен исцелять болезни, каковы бы они ни были. Однако у них не было полного единодушия по вопросу, хочет ли Бог исцелить всех, приходящих к Нему с верою. Я столкнулась с двумя совершенно противоположными мнениями. Одни утверждали, что время чудес уже миновало, а потому в настоящее время их больше не следует ожидать. Другие же полагали, что чудеса принадлежат к повседневной жизни каждого христианина, что исцеление от болезни является существенной составной частью нашего наследия как верующих. Между этими двумя противоположными полюсами можно было поместить мнение и других христиан. Это различие во взглядах существует в христианских кругах еще и по сей день. Я хотела бы подчеркнуть, что по обеим сторонам разделяющего их забора существуют верующие, которые полностью вручили себя Господу Иисусу Христу и для которых Библия является вдохновленным Духом Святым Словом Божьим. Дело не в спорном вопросе, который возник между людьми, любящими Бога и не любящими Его, между добрыми и злыми. Все это больше похоже на внутрипартийный спорный вопрос. Когда я хорошо ознакомилась с этими мнениями, мне пришлось сделать выбор. Вначале я не могла согласиться с тем, кто утверждает, что Бог не творит больше чудесных исцелений. Во-первых, кто может это утверждать? Если я никого не знаю, кто был бы исцелен сверхъестественным образом, это еще не доказательство в пользу того, что Он действительно не совершает чудес в наше время. Бог обращается со своими детьми, как Ему угодно. Одному Он дает сравнительно легкую и удобную жизнь, другой же получает преимущество страдать, например, ради Него в концентрационном лагере. Некоторые удостаиваются награды за свою веру еще в этой жизни, других же награда ожидает после смерти. Я не в состоянии извлечь из своего личного опыта общения с Богом абсолютного масштаба для Его действий. Для того, чтобы утверждать, что Бог в наше время не исцеляет больных сверхъестественным образом, мне следовало бы побывать везде во всем мире, чтобы проверить и испытать всякое мнимое исцеление. Кроме того, как обстоит дело с теми христианами, которые свидетельствуют о том, что Бог исцелил их? Одной такой исцеленной христианкой является моя личная подруга, которая страдала тяжелым заболеванием костного мозга. Так как все медицинские усилия остались безуспешными, то врачи уже оставили надежду на ее выздоровление. Однако она молилась вместе с другими, а когда в очередной раз пришла к врачу на осмотр, удивлению его не было границ. Он не был христианином, но, сделав в течение некоторого времени повторные анализы крови, сказал моей подруге: «Я не могу найти для этого явления никаких естественных или медицинских объяснений. Ваш случай был безнадежным. Я могу сказать, что это только чудо». Это было 15 лет тому назад, и эта женщина и по сей день здорова. Я знаю ее достаточно хорошо и знаю, что она не лжет. Она также не внушила себе того, чего не было в действительности. Конечно, вполне возможно, что некоторые рассказы об исцелениях исходят от людей, которые считают, будто они были исцелены сверхъестественным образом, и, скорее всего, это люди с обостренной чувствительностью. Другие же, наверное, просто лгут, чтобы привлечь к себе внимание окружающих. Некоторые места из Библии свидетельствуют о том, что порой чудеса может творить даже сам сатана. Но я просто не осмеливаюсь разделять людей по этим группам. Прежде я сказала, что только в том случае можно утверждать, что в наше время больше не совершается чудесных исцелений, если бы было возможно опросить сразу всех людей, и это бы не подтвердилось. В действительности существует еще другая возможность. Представьте себе, что в Слове Божьем было бы сказано о том, что Бог, начиная с определенного момента, не будет более исцелять людей посредством чуда. Тогда мы могли бы быть вполне убеждены, что отныне так называемое исцеление Божие является либо жульничеством, либо происходит от сатаны. Многие христиане полагают, что фактически так в Священном Писании сказано. В результате они оспаривают всякое свидетельство о сверхъестественном исцелении, как бы убедительно оно ни было. Я хочу оговориться, что придерживаюсь мнения о необходимости проверять свой опыт в свете Слова Божьего, а не наоборот. Христиане нашего времени и без того склонны придавать слишком большой вес своему опыту. Они считают его абсолютной истиной, которая должна служить масштабом и для всех остальных. Таким образом, они ставят свой собственный опыт вровень со Священным Писанием. Это совсем не означает, однако, что мы должны пренебрегать своим опытом. Слишком многие утверждают, что Бог исцелил их чудотворным образом, а потому мы не в состоянии так просто отвергнуть их свидетельство. Это свидетельство в основном зрелых христиан, среди них и медиков. Все это должно заставить нас задуматься, даже если мы и полагаем, что согласно Библии нам ныне не следует ожидать чудес, побудит нас еще раз исследовать вопрос о том, правильно ли мы понимаем Слово Божие. На этом основании я была вынуждена отказаться от того крайнего мнения, будто Бог не творит сегодня вообще никаких чудес. По моему мнению, Библия не учит этому, да и факты противоречат такому утверждению. Но как же все-таки обстоит дело с мнением другой группы людей, которые утверждают, что не только совершаются сегодня чудесные исцеления, но они предназначаются еще и для каждого, что всякий, кто приходит к Иисусу с верой и упованием и просит Его об исцелении своего тела, будет исцелен. Вскоре после того, как я сломала себе шею, несколько человек из числа моих друзей, а также некоторые другие, дали мне понять, что они придерживаются такого мнения. И по сей день я получаю многочисленные письма от христиан, которые пишут мне то же самое. Они присылают мне даже книги. Некоторые не пожалели времени найти все места Священного Писания, доказывающие, что я не только могу быть исцелена, но даже должна быть исцелена. Вот некоторые отрывки из этих писем. «Сразу же коснусь главного вопроса. Я полагаю, Джонни, что ты можешь быть исцелена. Я не знаю, что тебе говорят относительно этого, а также какого мнения ты сама придерживаешься, однако многие места Священного Писания свидетельствуют о том, что исцеления в настоящее время возможны, притом для всех людей, независимо от того, в каком состоянии они находятся». Далее. «Я слышал, что ты придерживаешься того мнения, будто Бог хочет, чтобы ты оставалась в таком телесном состоянии, в котором находишься теперь. Но я не могу поверить этому и по следующим причинам». Далее это мнение подтверждается многочисленными местами Писания. «Джонни, ты, может быть, скажешь, что прославляешь Бога в своей расслабленности, но ты еще больше прославишь Его через свое исцеление». В Библии ведь сказано, что когда Иисус исцелял людей, Он прославлял Его. Ты известна теперь всему миру. Можешь ли себе представить, как было бы дивно, если бы ты была исцелена? Следующее письмо. В Евангелии от Иоанна в 10 главе в 10 стихе сказано, что мы должны иметь жизнь с избытком. Можешь ли ты честно сказать, что ты, как парализованная, имеешь ее с избытком? Иисус пришел для того, чтобы освободить людей. Ты прикована к своей инвалидной коляске, а ведь твое тело — это храм Духа Святого. Неужели ты думаешь, что Он хочет иметь сокрушенный и беспомощный храм? Далее. Я был рад, если бы в твоей книге появилась новая глава, и озаглавлена она была бы так: «Как Бог исцелил меня». Я не в состоянии указать здесь всех причин, почему каждый христианин может ожидать исцеления от Бога, если он действительно верует. Однако все письма, которые я получила, все книги, которые я прочла, и все беседы, которые я вела, можно обобщить следующим образом. Первое. Болезнь и смерть — это дело сатаны и бесов. Так как весь смысл пришествия Иисуса заключается в разрушении дела сатаны, верующие могут ожидать, что будут исцелены от болезней. Второе. Во время своей земной жизни Иисус совершил множество чудес, исцеляя людей. Из таких мест Библии, как послание к евреям, нам известно, что Бог не изменяется, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, а потому Он и сегодня может точно так же исцелять людей, как делал это столетия назад. Третье. У нас имеется много обетований в Писании, которые свидетельствуют, что мы получим все, о чем не попросим во имя Иисуса. Эти обетования относятся и к молитвам об исцелении. Четвертое. Имеется целый ряд мест в Писании, которые особым образом обещают верующим здоровье и исцеление. Самым известным из них является пророчество Исаии в 53 главе. «Ранами его мы исцелились». Следует упомянуть также и о Псалме 102-м. «Благослови, душа моя, Господа! Он исцеляет все недуги твои». Мне сообщили все эти доказательства, а потому меня осенила мысль. Я думаю, что теперь знаю, что мне надлежит делать. Поразмыслив глубоко об этом, я пришла к убеждению, что Бог исцелит меня».